Я мала была, да горе не было. Я повыросла, да горе прибыла. Я куды ж с того горя деваюся? Запечалюсь, я да подеваюся. I'm not a woman, I'm not a woman, I'm not a woman.